Николай Брешко-Брешковский. «Дикая дивизия». Роман. Брешко-Брешковский Николай Николаевич, 1874-1933, писатель, в эмиграции с 1921 года, автор многочисленных романов для легкого чтения, посвященных злободневным темам «Белые и красные», «Царские бриллианты» и тому подобное. Роман «Дикая дивизия», Париж, 1923 год, пожалуй, наиболее удачный, пользовался большой популярностью. Печатается со значительными сокращениями.